Глава 13. Пятнистый Дик. «Так, ребята, сидеть. Гризель молодец. А Гридигут не умеет сидеть, только тявкать». «Кто это?» Я выглядываю из-за вигелы, чуть пригинаясь. На лужайке смутно знакомый мужчина увлеченно беседует с собаками. Сам факт беседы неудивителен, с ними все разговаривают. Но кто он и что здесь делает? Я в раздражении отвожу цветущую алым ветвь от носа. «А, мистер Эндрюс уже говорил про Колина из автомастерской. Скорее всего, это он и есть». Я выхожу из-за куста, чуть не спотыкаюсь о кочку бронзовой осоки. Судя по всему, это новоприобретение мистера Эндрюса. Не зря же ездил в Харвуд. Кочка выглядит уместно, прекрасно сочетается с карликовой хостой рядом. «Колин, здравствуйте. Как продвигаются тренировки?» Собаки бегут ко мне, спеша испачкать лапами подол, и даже не обращают внимания, что из рук Колина выпадают на газон кусочки угощения. Он присаживается собрать их дрожащими пальцами, белые как мел. «Здравствуйте, леди Харвуд», — не поднимает глаз. Удивительно, когда говорил с собаками, не было слышно и намека на заикание. «Хорошо. Извините, я вас прервала. Это ваше первое занятие? Второе. Прекрасный результат. Спасибо». Разговор не клеится. Колин явно испуган и совершенно не знает, как себя подать. Так и сидит на корточках, копается в траве. «Не буду вас отвлекать. Заходите после на кухню. Миссис Тёрнер угостит вас чаем и пятнистым диком». Сноска. Пятнистый дик, пудинг с изюмом. Конец сноски. «Спасибо, но работа». Неужели в деревне уже узнали о моей увеселительной прогулке к Финчли и окончательно утвердили в амплуа буйно помешанный? Впрочем, сложно поверить, что автослесари настолько впечатлительные люди. Как угодно, Колин. В таком случае продолжайте. Если у вас, конечно, получится вновь привлечь внимание собак. Похоже, я испортила занятие. Гризель повалился на спину, требуя любви, внимания и ласки. Чудесные собаки. Если научить их еще и двери открывать, цены им не будет. «Гризель! Гридигут! А ну-ка!» Толстые круассанчики моментально разворачиваются и семенят на зов. Впрочем, без особого энтузиазма. И где его заикание? Интересно. До черного входа идти ближе. Я решаю срезать через кухню и застаю миссис Тёрнер в прекрасном расположении духа. Готовит и поет старый романс про Иву, не попадая в ноты. Возможно, я избегу... «Пятнистого леди Агата?» Нет, не избегу. Неожиданно для себя останавливаюсь и оборачиваюсь назад к окну. У Колина приятная внешность. Он рослый, подтянутый, чернявый, в меру скуластый. И выглядит опрятно. Ива станцует, и Ива станцует. О, как я хочу оказаться в объятиях того, кто мне дорог. Того, кто владел моим сердцем однажды. Может, миссис Тёрнер и права. Колин занимается с собаками на лужайке. Он всегда так сильно заикается. «А, Колин хороший парень, робкий просто. Всегда таким был, как нарциссик». С каких пор нарцисс стал робким цветком? На нем навек печать самовлюбленности. Да, но как это сочетается с робостью? Впрочем, миссис Тёрнер всегда имеет свой взгляд на вещи. Ему с женщинами тяжело. Чуть начнет говорить, и глаза в пол. С детства. Они ж через дом от нас живут. Так вот он от моей Клары, как от огня всегда. А сколько ему лет? Да чего-то к 30 где-то так. А вы чего вдруг, леди Агата? Он женат? У миссис Тёрнер лицо вытягивается. От теста, которое держит в руках, отрывается кусок и с мягким шмяк падает на разделочную доску. Да, наверное, стоило сформулировать мысль более элегантно. «Так нет, вроде. Леди Агата, вы это... Колин, он же из простых, вы ж... А как же, мистер?» «Даже так. Неужели выгляжу настолько отчаявшейся? Я не для себя. Поняла. Она кивает, как будто и правда понимает. «Извиняйте, леди Агата, я ж как ляпну, так это...» Милли весело вбегает, во рту чистокол шпилек. Спешно вынимает их из пучка в попытке распустить волосы. Натыкается взглядом на меня и замирает, тут же потупившись. «Понятно. Милли, мистер Доггер в китайском кабинете?» «Да, в кабинете сэра. Речь из-за чистокола неразборчива. Сама понимает, что делает что-то не то, и не при тех людях, и выплевывает шпильки себе в руку. Что ж, надеюсь, Доггер страдает там от невозможности созерцать мое великолепие. Все утро не выходило. пыталась восстановить в памяти ход расследования Холмски, совершенно вытеснился из сознания реальными событиями. Только вот за реальные события мне не платят гонорары. На самом деле сил писать не было, но хотелось несколько отвлечься, а иной способ мне неизвестен. Ночью снилась мешанина из кавалерийского налета, Нельсона, который убеждал меня, что потерял свой глаз в прямом смысле слова, тот выпал из кармана, и неожиданно отца. Отец долго и нудно, что совершенно не соотносится с ним, как с рассказчиком, доказывал, что если все курят, то и мне пора начинать. Интересно, последняя часть, эвфемизм на что? Кто бы знал? Как себя чувствует Ирма? Разговаривала с ней вчера. Ирма так рвалась работать, что начала мыть полы. Естественно, я сочла это неприемлемым. Пришлось дать ей более подходящее задание — протирать пыль в галерее, что тоже чересчур, но вряд ли спровоцирует роды. «Ой, леди Агата, она прям тише воды, ниже травы, только метелкой машет, как подорванная!» «Прекрасно. Надеюсь, такое рвение будет тебе примером, Милли». Она недовольно дует губы. «Неужто думала, что мы теперь подружки?» «Предупреди Ирму, что с ней может захотеть поговорить инспектор Митчелл. Должен приехать сегодня». Только заношу руку, чтобы постучать в филенку, как из-за двери доносится. «Да, Агата». У Доггера пугающе хороший слух. Хотя, возможно, я слишком громко цокаю каблуками, что пугает сильнее. Он курит, а на столе лежит разложенный листок из «Таймс» с кроссвордом. Но карандаша не видно. «Это вариант медитации?» Держит большие пальцы на висках, а ладони сложил козырьком над бровями. Смотрит на меня, как капитан корабля на неизведанный берег. Сурово. На углу стола банка. Похоже, это уже неотъемлемая часть интерьера. Дубовый стол, чиппендейловский кабинет и банка из-под бобов. «Ты можешь не стучаться, Агата, это же твой дом». «Может, ты не одет?» «Интересное у тебя представление о моих привычках». «Я женщина с фантазией». Он хмыкает. «Скепсис? Вот уж зря». Я присаживаюсь в кресло. Что делать с ногами, кстати, так и не решила. Модная миссис Финчли сидела как-то... Хотя ее муж крутил интрижки с горничными. Сомнительный пример для подражания. А может, дело совсем не в том, как сидеть, а в чем-то другом? Тогда я, пожалуй, что обречена на неуспех. Чем ты занят? Разгадываю кроссворд. В уме? Да, так интереснее. Стоит, наверное, это как-то остроумно прокомментировать, но Доггер смотрит своими зелеными глазами, и мне сложно собраться с мыслями. Неприятное чувство. Скорее всего, у меня излишняя потребность в контроле себя. Может, собрать весь психоаналитический мусор из библиотеки, сложить на газоне, облить керосином и поджечь, как фашисты в 33-м поджигали? Рассматриваю потолок. Неоклассический. Урны, розетки и орнамент из листьев аканта. Да, это безопаснее, чем встречаться с Доггером взглядом. Так что с шантажистом? Я не поняла из твоих объяснений, как ты планируешь поступить. Ты ничего не поняла, потому что я не собираюсь тебе ничего объяснять. Он убирает руки от лица и чуть приподнимает брови. Что-то новое. Ирония. Как это? Он не собирается ничего объяснять. Я все еще за бортом? Я? О, что ж. Не думала, что столкнусь с реальностью, где мало что из себя представляю так скоро. Я немного забылась. Решила, вдруг разговор на равных возможен. Я встаю. Он вскакивает. Агата, давай не будем. Что не будем? Я не хочу с тобой ругаться. Тогда перестань изображать из себя моего отца. Ты меня в этой роли совершенно не интересуешь. Кажется, говорю более раздраженно, чем хотелось бы. Доггер равняет листок «Таймс» на столе. На меня смотреть избегает, что не мешает мне испепелять его взглядом. Листок лежит идеально ровно, кстати. На самом деле я хотел, чтобы ты отдохнула. Хоть пару дней. Я не устала. Да, ты просто не ешь, не пьешь, не спишь, и тебя постоянно тошнит, судя по всему. Теперь он говорит слишком раздраженно. За его спиной часы в корпусе из позолоченной бронзы 1796 года. До сих пор исправно показывают время. Начало первого. Буду лучше смотреть на них, а не на то, как Доггер осуждающе складывает губы. Пальцы сцепляются в замок. «Ванесса тебе рассказала?» «Нет. Ванесса осталась тебе верна. Зеленый цвет лица выдает». «Это мой обычный цвет». «Если так, то до встречи на обеде». Он кивает в сторону двери и зачем-то приглаживает волосы. Еще ни разу не вышло, все время растрепан. «Полюбуюсь, как ты ковыряешь картошку, перекладывая ее с места на место. Очень занимательно. Перестань издеваться. А что мне еще остается делать? Ты требуешь от меня все объяснить, но ничего не даешь взамен. Хочешь себя извести — вперед. Кто я такой, чтобы тебе мешать?» «Даешь взамен? Что я ему должна дать взамен, простите? Я и так дала ему пижаму, немного ли он просит? Понимаю, эмоциональный обмен. Это сложно. Попробую. Я не хочу себя извести. Вот тебе ровно половина, Доггер. Хотя, когда ты на меня смотришь, вторая половина, в которой как раз хочу себя извести, будто бы становится чуть меньше. Тогда зачем все это, Агата? Скрещивает руки на груди и чуть наклоняется вперед, словно побуждая к ответу. Ты кому-то что-то хочешь доказать? Если это проявление заботы, вряд ли досужий интерес, то оно подкупает. Я снова сажусь. Он нет. Может, листок и правда лежит чуть неровно. Мне не нравится, когда в разговоре приходится быть оправдывающейся, защищающейся, отвечающей стороной. Я не знаю, я просто не могу иногда есть. Это началось во время блица, была тогда в Лондоне. Я хотела заняться этим вопросом, но отец заболел, стало не до этого. Мне тяжело рассказывать, да и нечего особо. Ночью у меня получается съесть пару маковых печений. Если ты думаешь, что я от происходящего в восторге, то ошибаешься. У меня и так все юбки на скрытой резинке, устала их ушивать. Обмен с моей стороны завершен. Не могу больше. Обходит меня со спины и присаживается на кресло рядом. Отворачиваюсь, хочу прикусить ноготь, но не прикусываю. Вместо этого кладу ногу на ногу. Доггер упирает локти в колени, наклоняется вперед, сводит пальцы домиком, потом разводит. Сводит, разводит. Хочется дать ему по рукам, чтобы перестал так делать. Мне жаль, что ты это испытываешь. Спасибо. Сочувствие. Соболезнование. Змеиные чувства. Ты, конечно, очень независимая женщина. Но, возможно, некоторые вызовы тебе все же не по плечу. Доггер говорит так аккуратно, словно болотную почву прощупывает. Но не настолько аккуратно, чтобы я не щелкнула его по носу. Я разберусь самостоятельно. Хорошо. Угрозы на тебя не действуют. Это уже Мортимер с Финчли проверили. Уговоры, получается, тоже. Что мне сделать, чтобы ты меня услышала? Доггер стоически сносит щелчок, как будто и не замечает. Странно мягок. И этот наклон головы, и плечи. У него совершенно точно снова болит спина. Что тебе сделать, Доггер? Ставлю ногу к ноге, наклоняюсь вперед, даже руку поднимаю, чтобы глубокомысленно указать пальцем на потолок, а потом вдруг осекаюсь. А что хочешь ты, Агата Ласселс, на самом деле? Доггер смотрит на меня запыленным зеленым. Он озадачен, он хочет знать. Что ж, вызовы бывают разные, ведь так? Иногда, чаще всего, обращены к нам самим. Я опускаю руку. Мне стыдно за себя же. Отчего в самом деле во мне такая жгучая потребность грубить приятным людям? Просто обними меня. Не надо ничего делать. Отворачиваюсь, чтобы не видеть, не знаю чего. Отказа ли, качание ли головы, пренебрежение, удивление. Но, похоже, ничего и нет. Он молча встает, опускается рядом с моим креслом на колено и обнимает за талию. Очень приятно. Я тяжело выдыхаю. Моя голова на его плече. Он не против. Его пальцы на моей спине. Я не против. Доггер пахнет сигаретами и почему-то мебельным воском. Попробуй поесть на обеде. Если настаиваешь. Настаиваю. Это длится сколько-то. Можно посмотреть на часы, но я не смотрю. Мои глаза закрыты. Под пальцами ткань его пиджака. Отстраняется и снова садится на место. Странно. Я чувствую себя лучше. Живее? Задумчиво смотрю на Доггера, а Доггер смотрит на ковер. Позвони, пожалуйста, сегодня Мэтью. Попроси приехать. Мне нужно с ним поговорить. Мне кажется, или упоминание Мэтью сейчас так же уместно, как рассказывание анекдотов. У этого четыре ноги, и это может летать. Что это? Прости. Он удивленно смотрит на меня. Вот теперь все точно нормально. Зачем мне звонить Мэтью? Я хочу, чтобы ты ударила меня и выгнала из дома. Доггер, бросай разгадывать кроссворды, они внушают тебе странные идеи. Я откидываюсь на спинку кресла. Я шучу, но мне совершенно не весело. Если бы тут были перчатки, стягивала их минимум полчаса. Не знаешь, как взять себя в руки. Освободи их сперва от перчаток. Между нами очень большое расстояние в полшага и очень громкое тиканье часов. Не знаю, о чем он думает. Я думаю о том, что у него болит спина. Ладно. Наконец он решается. Агата, представь, что ты шантажист. Легко. Он медлит и хмурится, будто старается осознать. Странно, но я тоже легко это представляю. Хорошо. Ты шантажируешь мужчину, у тебя есть на него рычаг давления. Но он умирает. Тебе очень нужны деньги, у мужчины есть дочь, она наследует состояние, ты решаешь шантажировать ее. В деревне у тебя есть подельник, получающий информацию из дома. Деньги большие, надо быть уверенным в исходе дела. Ты рассказываешь подельнику про дочь и сподвигаешь его написать письма. Тем самым ты подставляешь подельника, но появляется некто, кто знает тебя лично. Этот некто тебя пугает. До этого момента все звучало логично. То есть ты пугаешь Макса? Очевидно. Чем? Неважно. Как же неважно? Мортимер боится Доггера. Макс, который собирался хладнокровно убить гадалку, боится Доггера. Вопрос, кто такой Доггер? Смотрю на его плечи и не понимаю, чего тут бояться. Чего я не знаю? Очевидно, многого. Но симпатия никуда не девается. Даже как будто становится больше. К своему ужасу понимаю, если и совершал, совершит, будет совершать нечто ужасное, я предприму попытки с этим примириться. Всегда считала себя принципиальной женщиной. Но, оказывается, стоит меня поцеловать, обнять, и вот вам. Агата превращается в слабохарактерное желе. Впрочем, симпатия затмевает и разочарование собой. Я с трудом ее контролирую, пытаясь хотя бы казаться сосредоточенной. Впрочем, а оно мне надо? Копаться в чужом прошлом? Что изменило откровение про отца? Почувствовала ли я к нему омерзение, так упорно навязываемое обществом? Нет, мне все равно. Это не мое дело. В моем мире отец такой, каким он себя показал. Понимающий, ироничный, строгий. Даже тезауруса английских слов и фраз рожения хватит, чтобы описать его. Но среди определений точно не будет внушающий омерзение и страх, хотя другие тоже отца боялись. Я видела иногда страх в выражении лиц визитеров, подобострастно смотрели в серые глаза. Но серые глаза оставались холодны, как гладь пруда в осенний безветренный день. И вот тогда появлялся он. Ужас. Подожди, важный вопрос. Я хотела тебя спросить. В письмах было, что отец ему платил? Я не понял, Агата. Я даже не понял, отвечал ли Агастус ему. Мне кажется, Макс неправильно рассчитал. Надеялся, что твой отец ослаблен болезнью, а он, наоборот, как будто отстранился. Не знаю. Доггер качает головой и смотрит на свою банку так внимательно, будто на этикетке набран ответ. Ты можешь попробовать отследить по бухгалтерским книгам. Я не хочу. Я не хочу и мысли допускать, что отец мог сдаться. Это слишком. Силы озвучить идею, пусть и косвенно, нашлись, а сил ее развить уже не хватает. Доггер кивает. Вероятно, он не понял по этой же причине. Доггер, который строит такие сложные схемы, не мог не понять. Но я даже не вступила пока в наследство. Откуда у меня средства? Во-первых, Макс в подвешенном состоянии не может долго ждать. Он и так слишком затянул с Агастусом. Во-вторых, Агата, еще раз тебе говорю, посмотри вокруг. Можно потребовать Тернера. Он кивает в сторону акварелей Харвудхауса. Или Гейнсбора. Или и того, и другого, и перепродать на черном рынке за хорошие деньги. И у тебя же должны быть свои деньги. А вот не скажу. Он смеется и потирает глаза рукой. Он устал. Вокруг глаз желтизна. Он же не спал. Сидел и наблюдал за мной. Я говорю во сне? Боже, надеюсь, что нет. Хорошо, молчи. Продолжим. Тебе надо убрать меня. Сперва ты пытаешься подставить меня убийством. Но так как ты планировала, не вышло. Моя причастность к делу выглядит невразумительно. Меня отпускают. И ты совершаешь ошибку. В период моего отсутствия залезаешь в дом. Все, теперь твое участие очевидно. Твоя связь с гадалкой очевидна, даже если бы отец уничтожил криптограммы. Твои действия. Тебе нужны деньги. У тебя нет рычагов взаимодействия. Что ты сделаешь с тем, кого боишься и кто мешает тебе? Как тебе заставить дочь отдать деньги? Угрозами? Рассказать о гомосексуализме отца? Хорошо, это работает на дочь, но я все еще здесь. «Тебя надо обезвредить». «Как?» «Никак». Направление, которое принимает беседа, мне совершенно точно не нравится. Настолько, что я готова встать и выйти вон. «Агата, ты сама просила рассказать о планах. Вот они, участвуй. Я передумала, я пойду работать». Я действительно пытаюсь встать, упираюсь ладонями в подлокотники, но он успевает первым. Перехватывает за руку и заглядывает в глаза. На этот раз заглядывание вызывает не раздражение, а страх. Доггер не жесток, но слишком настойчив. Отвожу взгляд. Узор ковра действительно очень интересный. Вообще, интерьер в кабинете просто изумительный. Готова его разглядывать снова и снова. «Давай, отвечай. Как?» «Убью тебя. Полиция не знает про меня, а дочь не сможет дать полную картину, потому что тогда придется рассказывать третьим лицам про семейные тайны, которые... Убью тебя!» «Вот». «Это ужасно. У меня от чего-то руки слабеют, холодеют. От чего-то. От ужаса. Я смотрю, как Доггер сжимает мое запястье. Мне не больно. Давайте все мужчины, что касались меня, умрут. Доггер, Мэтью, Фергюсон, Финчли. Последних двух не жалко, я довольно мстительна. Так, может быть, это правда проклятие, о котором говорила Милли-гадалка? Только не Ласселсов. Некоторые даже были счастливы в браке. А лично мое. Почему бы и нет?» «Может быть. Но это испугает тебя и парализует, и ты станешь сговорчивее». «Вот уж вряд ли. Кажется, произношу это без должного энтузиазма. Но он же работал с отцом. И с тобой. Вы враждовали? Откуда такая ненависть?» «И? С гадалкой, я думаю, они не только вместе работали». «Да, она старалась выглядеть отлично». «Это не ненависть, а скорее Макс в безвыходном положении». Доггер достает портсигар, достает сигарету и простукивает ею коленку. «Как же тоскливо». «Я тоскливо смотрю в сторону». Викторианские книжные шкафы, красное дерево, отделка латунью. Доггер хочет прикурить, но от чего-то медлит. Я часто думаю, вот стоит пережить это, и станет легче. Но от чего-то легче никак не наступает. Скоро мы узнаем, насколько. Подойди к окну, пожалуйста. Делаю, как просит. Мы на южной стороне, из окна прекрасно видно озеро. Вокруг него дубы, буки, грабы. Свет бликует и будто растекается по воде. Тут же тревожится рябью, пропадает, съедаемый отраженными лучами. Две террасы, верхняя, нижняя. Уже можно выносить кованную мебель. Для чего? Для чего, Агата? Рука скользит по бархату занавески. Зачем, Агата? Я хочу развернуться и уйти, но утыкаюсь в Доггера. Подошел совсем неслышно. Он тоже как-то странно на меня смотрит. Не могу понять. Озеро естественное? Нет. В 1770-х годах сделал умелец Браун. Видишь соцветие? Бордо. Отец высаживал рододендроны в 30-е. В начале лета особенно красиво. А вон тропинка к гималайскому саду. Там... неважно. У меня совершенно нет настроения говорить о том, что люблю. Гималайский сад. Сколько сотен фунтов нужно на его восстановление? Доггер никак не комментирует рассказ. Молча кладет руки на мои плечи, пригинается и шепчет на ухо. «Дуб на 3 часа, ветка над водой. Видишь блики? Посмотри вскользь и отведи тут же взгляд». «Да, это свет от воды, может быть. Я снова не хочу думать в заданном Доггером очевидном направлении. Мне не нравится это очевидное направление. Мне сегодня не нравятся все направления. А потом спрашивают, от чего это я не ем. Действительно, у меня же столько поводов наслаждаться своей ответственной жизнью, но и умереть тоже не могу. Потому что тогда все развалится. В дом въедут американцы и продадут мой Чиппендейл за гроши. Конечно, я видела, как ужасно живут люди в Ист-Энде. Но почему это должно меня утешать? Там у всех семьи, дети, целый ворох стиранных панталон и нестиранных пододеяльников. А у меня прекрасный дом, прислуга, сад. Терзаюсь нервными расстройствами, духовно обделенная дура с избытком свободного времени. Нет, не утешает. Если оборачиваться на тех, кому повезло меньше, ты не будешь двигаться вперед, попадешь в пучину ностальгии и потеряешь все. Бинокль бликует. Когда не знаешь, что делать, следи за объектом. Тревожное чувство знать, что за тобой наблюдают. Мне не хочется в это верить, но я верю, потому что реальность чаще всего безжалостна и подкидывает тебе именно то, чего ты боишься. Я задумчиво смотрю на соцветия. Они колышутся на легком ветру, как... С чего ты решил, что это Макс? У мистера Тёрнера тоже есть бинокль, и миссис Тёрнер говорила, что он любит наблюдать на него за соседями. Может, в этот раз он решил посмотреть на нас? Я этого не знал. Он был в церкви? Похож на монаха Тука. Точно похож, как ты ловко подметил. Я уточню этот вопрос. Он чуть медлит. Ты все еще хочешь знать, что я планирую дальше? Оборачиваюсь на него. Конечно. Отчего такой вопрос? Ты выглядишь... Я справлюсь. Бывало и хуже. Звучит не сказать что. Я приподнимаю бровь, и Доггер решает не продолжать. Хватит в самом деле. весь этот внутренний надрыв совершенно излишен. Он же не умер, в конце концов. Крыша Харвуд-хауса украшена балюстрадами и урнами. Сколько лет их не реставрировали. Ветер, эрозия, солнце, дождь, гроза. Они все стоят и стоят. И я так привыкла к ним, что почти не замечаю, не запрокидываю голову, проходя по парадной лестнице. А ведь ножка одной из урн вполне может разрушиться, и урна полетит прямо мне на голову. Вряд ли дом может противостоять банальной физике. Но об этом я не переживаю. Впрочем, теперь немного переживаю, но дело не в этом. Так зачем мне звать Мэтью? Я не умею давать пощечины. Придется сперва потренироваться на подушках, чтобы вышло естественней. Я сделаю вид, что уезжаю в Лондон. А потом вернусь, но так, чтобы никто не заметил. Вероятно, в это время Макс оставит тебе письмо с инструкциями, если, конечно, все пройдет правдоподобно. Пока меня не будет, с тобой побудет Мэтью. При упоминании Мэтью он морщится. А с чего вдруг ты уедешь? Мы разыграем сценку перед окном. Как Панч и Джуди? Прости, Доггер, я не понимаю. Он смотрит в окно и отступает на пару шагов в глубину комнаты к столу. Как я тебе отказываю? В чем ты мне отказываешь? Он тяжело выдыхает и присаживается на стол, скрещивая руки на груди. Обычные варианты, скандал в общественном месте, неприличные предложения от меня не подходят из-за особенностей наших характеров. Он не останавливается, продолжает, хотя мои глаза все увеличиваются и увеличиваются. И я совершенно не могу их контролировать. Думаю, Макс купится и рискнет. У него должны быть нервы на взводе, уцепиться за любую возможность. Тем более, нечто похожее в моей биографии уже было. Мне пришлось расторгнуть помолвку, я говорил. Макс об этом знает. Но он не говорит саму суть. Вокруг все говорит, а суть нет. Думаю, Доггеру неловко. Думаю, из-за этой неловкости Доггер и сегодня так удивительно, обходительно красноречив. Так, ты мне откажешь. Ты. Ты. Я повторяю это проклятущее. Ты еще несколько раз, словно повторы, могут отразить глубину моего удивления. Хотя это даже не удивление, это что-то сродни... К черту. Я обращусь к тебе с предложением, а ты мне откажешь? Надеюсь, для правдоподобия мне не надо будет прийти в кабинет голый и встать перед окном. Он молчит и смотрит на меня. Так долго не моргает, что глаза подергиваются дымкой. Потом вдруг кивает и быстро отвечает. Нет, конечно. Такого делать не надо. Спасибо. То есть я правильно понимаю, что мое поведение выглядит так, что я тебя домогаюсь, как в Финчли горничных. И это очевидно какому-то там Максу с биноклем. Даже не знаю, на кого в этот момент я бы хотела, чтобы упала урна с крыши. На Доггера, Макса или на меня саму. Доггер закатывает глаза и отворачивается. Не могу быть уверенной, но кажется, у меня пунцовые от злости щеки. Агата, этой ситуации нет, успокойся, она умозрительная и подходит под характеры. Да. Вот такие мы с тобой люди. Да. Одна домогается, а второй святой Петр и ненавидит грех. Господи, теоретически ты могла бы проявить настойчивость, а я бы мог отказаться из-за своих принципов. Доггер, это настолько двусмысленная фраза, что, возможно, тебе стоит опасаться, что тебя пристрелят не Макс, а я. И не когда-то там, а прямо сейчас. Прости. Я не знаю, как это сформулировать более прилично. Я уверен, ты понимаешь, что я имею в виду. Никто и никогда не видел, как я домогаюсь женщин. Макс сразу поймет, что это выдумка. Но что тебе придет в голову, он не знает. Макс знает, кто тебя воспитывал. И что если Агастусу что-то было нужно, он применял любые средства, чтобы это получить. Это твой стиль — выставить меня вон, если я не оправдаю надежд. И то, что я называю предложением, может быть что угодно. Макс додумает сам, что именно и как ты мне предложила. Я еще продумаю детали, и там точно никто не будет голым. Прекрасно. Воодушевляет. Отойди от окна, Агата. Тут же быстро добавляет, задумчиво нахмурившись. А может, останься. Пусть будет видно, как ты на меня ругаешься. Ругаюсь? По левую руку стоит кресло с пуфом. На кресле лежит вышитая лавандой подушка. Я задумчиво смотрю на окно, на нее, потом снова на Доггера. Хватаю подушку и бросаю прямо в него. Он, конечно же, ловит. Это же Доггер. И брови его, конечно же, приподнимаются. И что это было? Ярость отвергнутой женщины. Тогда я испуган. Он так забавно стоит, держа подушку перед собой, словно я тигр, а он растерянный турист. И серьезное лицо. Как с ним ругаться? Замечательно. Но мне надо успокоиться. Пойду поработаю. И надеюсь, когда ты будешь уезжать в Лондон, ты будешь проклинать свои принципы и, может быть, даже плакать навзрыд. Вполне вероятно. Я жду тебя к обеду. Да, хорошо. Две птицы. Ответ на загадку застаёт меня в дверях. Точно. Голубки с флакона Рене Лалика. Странно, но я улыбаюсь.